Я человек земли. Мне нравится море, пальмы, снег, тундра, горы. Но все-таки больше всего я люблю лес. Ничего красивее леса по берегам Селигеры я не видела. Здесь мой рай. Ни в каком другом месте жить не хочу. Наступила ночь. Мы ехали по берегу, и я вдыхала запах сосен и воды, ночных цветов и свежей рыбы от развешанных сетей. На берегу, в бликующей от луны воде, покачивались лодки. Скоро мы въехали на территорию дачного поселка. Мне приятно приглашать гостей в дом, где есть чем похвастаться. Двухэтажный, со стеклянной верандой, высотой в два этажа, с камином и печкой, с резными деревянными барельефами и коллекцией статуэток, с ванной-джакузи. Деревянный теплый дом. Архитектурный стиль, конец 50-х. С мебелью пока не богато, как говорит моя мама. Но мы с Толиком стараемся. Толик живет на первом этаже, мы с Данилой на втором. Распаковались за 2 часа. Я показала Ане комнату Данилы. Придется тебе здесь ночевать. У нас пока с мебелью худо. Кроватей больше нет. Анна подошла к стене, посмотрела на фотографию Данилы. Это твой сын? Да, 4 годика. Очень милый. Любимый. Я погладила фотографию и поцеловала глаза и лоб Даника. Его сейчас мама моя и отчим в Твери по художественным галереям водят. А он их изводит просьбой купить собаку. Собака в доме, конечно, нужна, но до покупки никак руки не доходят. Мы спускались на 1-й этаж, и Анна провела рукой по резным перилам деревянной лестницы. «Сколько стоит такой дом?» Мы с Толиком отдали за него все, что у нас было на момент покупки. До весны в течение 2 лет мы с братом мотались каждую неделю в город. В этом году весна была необычно холодной. Видимо, запас терпения организма закончился, и в мартовскую пятницу, когда термометр безжалостно показал минус 15, Толя отказался уезжать из магазина. «Я, Машка, задолбался ездить на выходные по морозу в город. Тебе хорошо, ты на машине. А я сначала трясусь в холодной электричке, потом автобус полчаса жду. И вообще, зачем мы туда ездим? Что в городе интересного? У меня и у Данилы здесь появились друзья, а ты все равно вокруг себя ничего не замечаешь». Разговор проходил в кухонном закутке магазина. Я поставила чашку с кофе на стол. Голубенький голос заворковал. «И правильно. Зачем ежедневно ездить в город? Это невыразимо утомительно. Ты же все равно постоянно звонишь в магазин, контролируешь. А бедный Данила сидит в бетонной коробке за компьютером, сутулость зарабатывает. А здесь ребенок на свежем воздухе, на глазах». Тут же встрял оранжевый голос. «Правильно. В Швейцарии за такой пейзаж за окном люди платят бешеные деньги. А сколько средств уходит на бензин? Надо городскую квартиру или сдать, или продать. Лучше иметь полноценный дом, чем 2-комнатную квартиру с проходной комнатой». «А я предлагаю...» — затянул болотный голос, но тут мой внутренний диалог прервал брат. «Бабушкин дом продать можно». Я решила сжечь мосты и быстро добавила. «И мою квартиру. Тогда мы сможем купить хороший 2-этажный дом». «На чье имя?» — уточнил Толик. «На мое». Оранжевый голос завопил первым. «Не забывай, Толя, квартира моя, половина бабушкиного дома тоже. И моя мама с отчимом помогут». «Да, насчет моих бывших родственников ты права. Они смогли бы помочь только обмыть покупочку». Дело с домом мы провернули за месяц. Толик проявил чудеса тактичности и вежливости. Расспрашивал знакомых о продаваемых домах. Помог приятель брата, художник Кирилл. Нам досталась зимняя дача малоизвестного, но плодовитого скульптора. Я торговалась до посинения. При обмывании дома набилось 20 человек народа. В доме не хватало мебели. Ее вывезли прежние владельцы, оставив только огромный стол на кухне, который они поленились разобрать. Но стульев было только 4, поэтому большая часть гостей расположилась на лестнице, ведущей на 2-й этаж. Напитки и закуски передавались из рук в руки. Помимо наших родителей, были 2 мои приятельницы по институту, 2 одноклассницы, пара поставщиков из магазина и друзья Толика. На обмывание домишки я не поскупилась, тем более надеясь на подарки. Так что через 3 часа все были, мягко говоря, нетрезвы. Наследник скульптора на радостях избавления от ненужной ему недвижимости даже ущипнул меня за задницу. Я заехала ему в скулу. В общем, повеселились. Как выглядит Кирилл, я тогда так и не узнала. Он не смог приехать, появилась халтурка в Москве. Он писал портрет чьей-то кошки или собачки, не помню. Во работка. Сиди, пей чай, рисуй кошечку за большие деньги. Следующую неделю Толик таскал мебель. Я красиво расставляла по всему дому оставшиеся от художника скульптуры. Данила мешался под ногами, носясь с чердака до подвала и копошась во всех подсобках, старых коробках и в чемоданах. Вот тогда на чердаке, в облезлом сундуке, он и нашел то, что я сначала приняла за испорченную старую пластмассу. Не выкинула я круглые брусочки по одной причине. Не верила, что скульптор мог держать у себя в старинном сундуке какую-то полную дешевку. Толик, повертев в руках бруски, сказал, что смутно они ему что-то напоминают. Скорее всего, это кости, но кости необычные. «От динозавра?» – деловито спросил Данила. «Почти», – серьезно ответил Толя. «От мамонта». И тут же кому-то позвонил. Через 2 часа в наш магазин вошел высокий парень. Стройный, худощавый, смугловатый, русые волосы стрижены почти под ноль. Обыкновенные джинсы и свитер смотрелись на нем моделями Хьюго Босс. Мне в магазине ежедневно приходилось видеть множество мужчин, и среди них попадаются молодые блондины со смуглой кожей. Наверное, у них тоже бывают голубые глаза. Но все мужчины, вне зависимости от возраста, воспринимаются мною в оранжевом цвете. И я больше обращаю внимание на товар в их руках и считаю цифру прибыли. Но то ли яркое солнце в тот момент вышло из-за тучи и засияло в окне, то ли особенно переливчато зачирикали птицы, но, глядя на эту дылду, я поняла, что опять попалась. Влюбилась с первого взгляда. У меня уже был подобный опыт в жизни. Его звали Андрей Салоникас. Он был курсантом 3-го курса военного института иностранных языков, который располагался в Москве, в Лефортове. А в Осташкове он жил. И как-то его очередное особо отмечаемое увольнение, совпавшее с ноябрьскими праздниками, пришлось на день рождения моей подружки Любы. Денег особо много не было ни у кого, поэтому ограничились салатами, недорогими закусками и 2 бутылками шампанского. Включив женскую смекалку, заранее прикупили бутылку хорошей водки и конспиративно распивали ее, наливая в бокалы под столом. Это всем нравилось и было весело. Любашка похвалилась новым парнем, который сейчас уехал в Москву по делам, но через неделю вернется. Парень перспективный. Родители в автосервисном бизнесе, сам он тоже. Ездит на «Инфинити». На наши расспросы о внешности Любочка сморщила лоб. «Да фиг его знает, обыкновенный». «Зато смотрите». Она протянула руку, и из рукава джемпера по кисти руки заскользил красивый золотой браслет. Мы с Ленкой 10 секунд смотрели, не отрываясь на подарок, каждая по-своему завидуя. Леночка оценила дизайн, ширину, а главное — стоимость браслета. В то время мой отчим начал получать первые деньги, и мы с мамой, как 2 купчихи на ярмарке, дорвались до магазинов. Я купила 2 кольца и браслет, мама серьги, и такую кучу золотых побрякушек, что даже спокойнейший Бор Иванович крякнул после месяца ее ежедневных походов в ювелирный магазин. Так что я завидовала не столько стоимости подарка, сколько вниманию со стороны влюбленного парня. Мы тихонько гуляли 2 час, когда в кафе завалилась компания подвыпивших ребят. 5 здоровенных парней, решивших потратить все имеющиеся деньги и познакомиться с девушками для приятного времяпрепровождения. Они намеренно сели рядом с нашим столиком и, услышав очередной тост за Любочку, не будь лапшой расти большой, присоединились к поздравлениям именинницы. Через 15 минут наши столы объединились. Все в юноше были как на подбор. Каждого можно было фотографировать на глянец модного журнала. Естественно, мне понравился самый красивый – Сергей Зайцев. Но я понравилась самому высокому, смуглому, черноволосому парню Андрею. У него был чуть кривоватый нос, большой рот с крупными белыми зубами, жесткий взгляд и чарующая улыбка. У моих однокурсниц получилось по мимолетному романчику, зато у нас с Андреем отношения продолжились довольно долго для 20-летних, почти 2 года. Сначала мы встречались только в его редкие приезды в Осташков. Затем он снял комнату в центре Москвы. И каждый месяц, а то и 2 раза в месяц, я стала ездить туда. Мое чувство росло с каждым днем. Я стала прогуливать занятия в институте и работу в продовольственном магазине. Я врала начальству и маме. Ездила в Москву за свой счет и, что самое необычное для меня, тратила деньги, не думая об экономии. Я могла думать только об Андрее. Я потеряла девственность в самом для меня с тех пор романтическом месте. В Москве, в переулке между Петровкой и Никольской. Там стояли особняки 19 и 18 веков. Отдельным включением смотрелся филиал МХАТа, красного кирпича, похожий не то на терем, не то на церковь. Дом, в котором Андрей снял комнатенку, стоял в самом задрипанном углу за многоэтажными домами постройки 19 века. На одном из них прикреплена мемориальная доска о том, что здесь жил Сергей Есенин. Пройдя мимо 4 домов с подъездами в стиле модерн, где в квартирах потолки свыше 3 метров, мимо светящихся окон подвалов, в которых веселились богемы и дворники, мы подошли к дому с явными признаками разрушения. Жуткая дверь, крест-накрест перетянутая железной бейкой, сохраняла остатки коленкоровой обтяжки с вылезающей серой ватой. В подъезде одинокая лампочка на шнуре в паутине, по-моему, со времен Михаила Зощенко, тускло делала вид, что светит. В полумраке справа был виден вход к квартирам на 1-й этаж, с открытой настежь дверью, откуда тянуло запахом вареного вымени и жареным луком. А слева поднималась на 2-й этаж лестница, опасная прямотой и старыми истертыми до прогибов толстыми досками. Даже смотреть на нее было страшно. Сверзнуться с этих ступенек было запросто, только многолетний опыт позволял не скатиться с них. Взяв меня за руку, Андрей помог мне подняться на 2-й этаж. Первое, что меня поразило, 2 газовые плиты 50-х годов, на которых одновременно стояла кастрюля, в которой варилось что-то съестное, а рядом большая алюминиевая выворка с кипятящимся бельем. В доме не было горячей воды. По-моему, на тот момент таких зданий в центре Москвы осталось 3, не больше. Комната имела 5 квадратных метров. На них помещался диван, желтый 2-створчатый шкаф с кругленными боками и с зеркалом. Из окна была видна стоящая практически впритык кирпичная замшелая стена. Солнце бывало в комнате 20 минут за весь день, и только летом. Тот дом не сохранился. Многоэтажные строения отреставрированы, перепланированы, и теперь там живет элита эстрады. А на входе в микрорайончик стоят охранники, проверяя входящих на фейс-контроль. А я была там почти счастлива. Проблема была в том, что Андрей хотел секса, а я томительной любви, ласк и душевных разговоров. Я была не против его прикосновений, но когда его ласки заходили слишком далеко, я лежала бревно бревном, истекала желанием, но не знала, что делать. Он просто физически не мог войти в меня, мне было больно. Андрей то смеялся, то злился, но попыток своих не оставлял. До знакомства с Андреем я прочла 2 любовных романов в мягких обложках и посмотрела 3-ю порнофильмов. Но там ничего не говорилось о той боли, которую испытываешь в первую ночь, если мужчина в 1,5 раза выше тебя и его параметры имели размер, близкий к рекордам. Я тогда не поняла, что такое секс. Мне было важно находиться рядом с Андреем, видеть его, слышать, наблюдать за ним. А секс — это расплата за влюбленность. Ну, дура была, чего уж тут. Но ведь с мамой обсуждать интимные проблемы было стыдно, а подружки сами находились в таком же положении. Мне просто нравилось дотрагиваться до шелковой смуглой кожи Андрея, нравилось его тело, доведенное ежедневными тренировками военных единоборств до совершенства. Ни грамма лишнего жира, фактурность мышц, идеальность пропорций. После Андрея мне ни разу не понравился другой тип мужчины. Меня зациклило на высоком росте, широких плечах и стройности чуть подкачанного тела. Он отравил меня своей идеальностью. Долгая дорога и частые расставания сближают только давно знакомых или искренне любящих людей. А наши редкие встречи, моя щенячья влюбленность и преданность, мое слишком правильное поведение стало надоедать Андрею. И он меня оставил. Пропал. Не звонил, не сообщал о своем приезде, не писал ни писем, ни смс-ок. Я сходила с ума. Ездила к нему домой, и его мама смотрела на меня понимающими глазами. И я не знаю, где он сейчас. Лгала она мне, одновременно жалея меня и защищая свободу сына. Он, Машенька, теперь редко здесь бывает. Все больше в Москве. У него же выпускной курс. Много учится. На гауптвахте часто сидит. «Да, да, я...» «Он писал мне раньше», — лепетала я. «Ему на гауптвахту дают только учебники по английскому и китайскому языку, и он теперь их знает лучше всех на курсе». Мама Андрея, учительница английского языка, зауч платного колледжа, относилась ко мне с легкой пренебрежительностью, как и сам Андрей. Я была неровней, девушкой со средними внешними данными из небогатой семьи, с непрестижной работой, неперспективная, короче, в качестве жены. И я поехала к нему в Москву, в институт. Как и все девушки, приходящие на свидание, назвалась двоюродной сестрой. Когда он вошел в комнату, где множество курсантов сидели и разговаривали с родителями или своими любимыми, я думала, упаду в обморок от счастья. Мне показалось, что он самый красивый и сексуальный мужчина на Земле. «Почему ты мне не звонишь?» — спросила я дурацким дрожащим голосом и побитой собачкой заглянула ему в глаза. Андрей не отвел взгляда и очень спокойно ответил: «Не хочу». И замолчал. Он стоял и молчал столько, сколько ему было отведено для свидания или сколько выдержу я. И я стояла как дура, как идиотка, как человек, потерявший себя, и молча молящий: «Ну полюби ты меня, ну пообещай». Он не обещал, он молчал. И правильно сделал. Ножом по сердцу больно, зато действенно. Я не выдержала первой, дала ему пощечину и выскочила из института. Помню, как ехала на трамвае на вокзал, как смотрела на обыденно поглядывающих в окошке людей. А мне не хотелось жить. Я задыхалась от слез. Я ненавидела Андрея, Москву за окном трамвая и себя. Я умирала от неразделенной любви. Особенно было плохо первую неделю. У меня буквально опустились руки. Но меня постоянно тормошили то мама, то Толик. Я тогда не знала, что беременна. Как-то не задумывалась последние 2 месяца, что у меня нет менструации. А когда поняла, что будет ребенок, все рассказала самому близкому человеку — маме. «Если он тебя не любит, а он тебя не любит, я это поняла еще 1,5 года назад, счастья ты с ним не наживешь. Рожай для себя, для меня. И будь что будет». «Так тому и быть», — решила я. Родился темноглазый мальчишка с черными волосами. Назвали мы парня Данилой и дали ему отчество в честь отчима — Борисович. Борис Иванович целовал Даньку по 10 раз на день и был счастлив. У него появился полноценный наследник, хотя и не с его фамилией. Мама решила передохнуть в торговом бизнесе и засела воспитывать внука. А я дала себе слово, что больше меня никто не бросит. Либо разбегаемся по обоюдному согласию, либо ухожу я. И я стала зарабатывать деньги. Я точно знаю, что быть некрасивой и богатой гораздо лучше, чем некрасивой и бедной. А на вошедшего в магазин парня не надо обращать внимания, сжать волю в кулак и не обращать. Парень сделал несколько шагов к прилавку. Толик, который выносил из подсобки деревянные оконные рамы, остановился и радостно заулыбался. «Кирюха, здорово!» «Молодец, что сразу пришел. Машунь, знакомься, это Кирилл, который художник, но сейчас он временно рисует вывески на оптовом рынке. Пусть он те кости, что мы нашли, посмотрит». «В углу», — выдавила я из себя. Кирилл и Толя наклонились над ящиком, куда я сгрузила Данькину находку. Кирилл достал брусок, взвесил в руке, провел пальцами по полированной поверхности спила, чуть повернулся и посмотрел мне в глаза. У меня защекотало в животе и перехватило дыхание. «Это бивень мамонта. Хороший». Кирилл зачем-то понюхал бивень. «Такой кусочек на 50 евро тянет, а их тут 7 штук. Так что считайте». Я смотрела на парня, не в силах даже перемножить 50 евро на 7 брусков. Это я, получающая от сведения квартального баланса несравненное удовольствие. Я, которая единственная из всей нашей группы заочного экономического университета, сама писала рефераты. Мой расчетливый оранжевый настрой затопило сине-зеленым светом эмоций, и самым большим желанием стало немедленно закрыть магазин и отправиться с этим голубоглазым блондином на озеро, жарить на костре шашлыки и пить красное вино. И заметьте, даже за мой счет. Слава богу, никто на мое состояние внимания не обратил. Кирилл и Толя начали что-то обсуждать, а я, оставив наш отсек магазина на Толика, пошла на улицу пересчитывать пакеты витанита с приехавшей машины. Я всегда тщательно пересчитываю поставляемый товар. И, наверное, я единственный товаровед в Тверской области, кому стройматериалы довозят в полной комплектации и не завышают цен, приводя смешные отговорки типа пробок на дорогах или дождя, снега, града, морозов, жары на улице, за которые следует доплатить. После машины витанита пришлось принимать сантехнику. Я увлеклась проверкой сохранности фаянса и эмали, но сегодня впервые за много лет азарт работы был не самым сильным чувством. В разгар проверки под навес со стройматериалами зашел Толик и уселся на розовый унитаз. «Маня, тут такие дела могут быть. Только сначала нужно проверить. Пусть Кирюха в город мотанет, разведку проведет, может, придется в Москву отъехать. Выделишь деньги?» Водитель и наш грузчик остановились со сливными бачками в руках, ожидая продолжения разговора. Я резко ткнула на то место, где должны стоять бачки, подписала накладную и только взглянула на мужиков, их как ветром сдуло. Один трусцой умчался в машину, другой в магазин в подсобку. Толик с уважением на меня посмотрел. «Умеешь ты, Маня, разговаривать с людьми?» «Я люблю похвальбушки», и настроение улучшилось. «Толик, ты можешь понятнее объяснить, до чего вы там додумались?» «Короче...» Толик нагнулся к моему уху. «Дело с бивнями может быть гораздо, гораздо выгоднее. Боюсь загадывать, но могут упасть в руки крупные деньги. Реальные. Магазин будет наш. Хозяйственный рынок сможем организовать. Соседний кемпинг купим». Я выставила вперед ладонь, останавливая словесный поток. «Толя, перестань перечислять все мои мечты. Выдай парню из кассы 3000 и пригласи к нам на ужин». Братец, не ожидая от меня слишком быстрого согласия на выдачу денег, подозрительно посмотрел на меня. «Ну». За ужином мне впервые за многие месяцы кусок не лез в горло. Чтобы не было заметно дрожание рук и мое истерическое состояние, я полностью переключилась на сына. И Данила блаженствовал, получив разрешение смотреть по телевизору то, что ему хочется, доесть торт одновременно с сырокопченой колбасой и посидеть с нами до 10 вечера, а не до 9, как обычно. Кирилл и Толя строили планы. Я слушала их, но не спорила. Я вспоминала, что о Кирилле слышала раз 100. Толик говорил, что парень он красивый, но чтоб настолько. Еще он говорил, что Кирилл немного странный. Но это ладно, не страшно, художник все-таки. Кирилл остался ночевать у нас в гостевой комнате, отчего я не могла заснуть и до рассвета смотрела телевизор, а утром уехал на разведку. Проходив сонный целый день, я решила, что несколько преувеличила свою влюбленность. Вполне могу обходиться и без Кирилла, хотя постоянно прислушиваюсь к телефонным разговорам Толик, четко вычисляя звонки из Москвы. «Ни ко времени сейчас, ни твои чувства, ни предполагаемая авантюра», зудел оранжевый голос. «Зарабатывай денежку, копи на выкуп магазина и не смотри по сторонам. Когда появится нужный мужчина, он сам тебя найдет». Я соглашалась с внутренним голосом, успокаивалась и работала, как обычно, по 10 часов. Но иногда волной пронесшийся жаркий ветер заставлял шуметь деревья и сжимал мне сердце. Я врала сама себе. Я ждала Кирилла. Через 2 дня вечером мы с Толиком пили пиво и подсчитывали выручку на веранде нашего дома. Данила пыхтя рыл яму у крыльца. Это 4-я яма. Он в них танки и автомобили закапывает, а затем поливает водой. И как Буратино ждет, когда они вырастут. Проследив, какую именно модель Данька важно опустил в яму, я перевела взгляд на калитку. За ней стоял Кирилл. В футболке без рукавов, в шортах до колен, с большим рюкзаком. Нереально красивый. Он длинными пальцами поднял щеколду. Вошел, запер за собой калитку. Так обыденно, привычно. А у меня захолонуло сердце. «Кирюха приехал», — сообщил мне братец, вставая из-за стола. «Сразу видно, с новостями. Пойду за пивом». Отдышавшись, я стала собирать бумаги, сметая очистки сушеной и вяленой рыбы. По пути от калитки к дому Кирилл потрепал волосы на голове Даника, который радостно ему улыбался. Войдя на веранду, Кирилл преувеличенно медленно широкими шагами подошел к столу. «Привет, Машка. У меня хорошие новости». Улыбнувшись приличествующей улыбкой, я аккуратно складывала ведомости и чеки. «Не сомневалась в твоем успехе. Присаживайся». Взгляд Кирилла потускнел. Но думаю, что от вида пустых бутылок пива, а не от моего холодного приема. «Привет, Синдбад-мореходник!» Толик грохнул 5-литровую бутыль пива на стол и выложил 2 подкопченных лещей по килограмму. «Опять прикупил новые тряпки? Что мамаша открыла финансирование?» «Толян!» Кирилл сел за стол, поставил рядом с собой рюкзак, из которого вытащил пакет с горбушей горячего копчения, черный круглый хлеб и широкий блокнот, в котором он делал наброски. «Не надо говорить о моей маме ни в положительном, ни отрицательном смысле. А одежду купил на сэкономленные от поездки деньги. Слушать будете?» «А то...» Братец разлил пиво. «Отчитывайся». Дело, которое предлагал провернуть Кирилл, изначально выглядело фантастически. Бивни мамонта пользуются спросом у скульпторов, ювелиров и у, так сказать, магов. Из них режут фигурки, которые не только красивые, но и несут положительную энергетику. Но, приехав в Москву на измайловский вернисаж, Кирилл узнал, что самую высокую цену дают медики. Именно за бивни мамонта, не слонов. Продавцам в Измайлове Кирилл выкатил 4 бутылки, и его познакомили с покупателями. Деньги эти медики со странной специализацией геронтологи предлагали такие, что хоть самим мамонтов выращивать. Кирилл, отхлебнув пиво, посмотрел на меня взглядом победителя. В детстве отец возил меня за Урал на пейзажи. Он у меня учителем рисования работает в художественной школе. И там я видел овраги, в которых этих бивней видимо-невидимо. Нужно только покопаться в земле и распилить на месте длинные бивни, иначе неудобно тащить. В одном месте можно набрать 100 или 200 килограммов, как повезет. Я тут вот набросал цифры. У Кирилла во время рассказа блестели глаза. Толик придвинул блокнот ближе к себе. Пока ребята подсчитывали возможную прибыль, я, найдя в своей пачке бумаг чистый лист, наметала список расходов в 17 пунктов, чтобы они не слишком радовались. Данила под шумок выпил из кружки Толика пиво и стащил хвост копченой горбуши. К 10 часам вечера было решено ехать на сбор неделю. Утром мы с братом пили кофе на кухне, стараясь не шуметь. Даник, если не выспался, то до обеда портил всем настроение. Проснувшись, он нажимал на кнопку телефона, и у меня в кабинете включалась прямая связь. В зависимости от настроения сына, я отправляла его в детский сад или оставляла дома, то есть в магазине. Я думала, что сейчас бегу на работу, и Кирилла до нашего отъезда не увижу. Отдохну от влюбленного мазохизма. Оставив чашку с кофе, Толик огорошил меня просьбой. «Маня, возьми Кирилла к нам на работу». «Кем?» «Красивые манекены в хозяйственном магазине не нужны, а продавцов достаточно. Художником-оформителем. У нас будет самый классный магазин. У Кирюхи куча знакомых, занимающихся малыми архитектурными формами. Представляешь? Кованые скамьи и фонари, эксклюзивные мангалы и цветники, уникальные беседки, лодочные домики, мостики через ручьи. У нас два скульптора, один из которых владелец кузницы. Были на новоселье. Нам дадут на реализацию. Внутри меня произошел оранжевый взрыв. Так мне захотелось увидеть новый отдел. У нас будет самый красивый отдел ландшафтного дизайна. Толя, я об этом мечтаю 3 года. Но только если ты сейчас дашь слабину, этот тип будет ежедневно рвать тебе сердце, заявил болотный голос. Береги здоровье, Маня. В дверях кухни возник Кирилл. Сонно посмотрел на нас. Доброе утро. Мне тоже кофе хочется. Он сел, зевнул в кулак и посмотрел на меня. Маш, я бы сам себе сделал кофе, но я не знаю, что где стоит. Наблюдая за мужчиной моей мечты, я поняла, что не откажусь от возможности видеть его в своем доме. Хотя бы раз в неделю. Хорошо, Толик, он принят.